До сих пор во время своих убогих ночных краж он почти всецело полагался на какую-то неведомую счастливую звезду. Исключением было разве что кровавое дело на Эстис Роу, когда он заполучил в свои руки черное зеркало. Нынешнюю свою вылазку, призванную не дать ему окончательно впасть в нищету, он подготовил более тщательно. В доме, который он присмотрел в Блумсфилде, никто не жил. Его хозяйка, леди Аберлоу, лечилась в клинике на Косуэлл-Роуд и взяла с собой всех слуг. Все это он выведал из разговора двух своих коллег-врачей, не замечавших или не обращавших внимания на то, как внимательно он к ним прислушивается. На одном из окон первого этажа ставни были опущены не до конца. А Бакстер Браун уже имел достаточно опыта и знал, что они не составят серьезной преграды для ночного вторжения. Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса на улице Корнхилл. Когда же он пешком дошел до Лондон-Уолл, хмурый и угрюмый, словно сам дух дурного настроения, на улице уже постепенно наползал фог, туман. В этот туман, полный призраков, кое-где роняли свою рыжую слезу уличные фонари, даже звуки делались глуше, и сирены на набережной Виктории, словно кляпом, придушенные туманом, еле слышно ныли в отдалении. Бакстер Браун удовлетворенно вздохнул. Он-то даже с черной повязкой на глазах отыскал бы дорогу в Блумсфилд, к дому леди Аберлоу, к окну с неплотно закрытыми ставнями. Он забрался внутрь без особых усилий. Белый луч его карманного фонарика заскользил по мертвенно-белым чехлам на мебели и по свернутым коврам строгой гостиной викторианской эпохи. Он поднялся по широкой винтовой лестнице, уходившей куда-то вверх, в темноту, и нашел на втором этаже дверь, которая, судя по всему, вела в спальню леди Аберлоу. Распахнув ее, он застыл пораженный внезапным ужасом, как будто перед ним выросло какое-то чудовище. На самом деле комната могла испугать его лишь одним — тем, что была ярко освещена. Горели все 12 ламп большой люстры с подвесками, а за желтой бархатной козеткой стоял торшер с розовым абажуром. Незваный гость не мог предположить, чтобы обитатели дома при отъезде и впрямь забыли потушить весь этот свет, ведь комната стояла пустой и, несмотря на праздничное освещение, совершенно нежилой. У Бакстера Брауна заходили ходуном плечи, будто тяжкий груз стеснял ему дыхание в груди. — Ну давай же, давай! — пробормотал он. — Нужно ведь это сделать, иначе я пропал. Взгляд его был прикован к зеленовато-прозрачному венецианскому зеркалу, висевшему на задней стене. Он подошел и приподнял его. Словно две пары глаз вспыхнули черные медные кнопки на дверце вмурованного в стену сейфа. Стальные инструменты резво принялись за дело и без большого труда одолели преграду. «Наконец-то! Наконец-то!» — всхлипнул Бакстер Браун. И действительно, по щекам его потекли слезы неизъяснимой радости, когда он увидел перед собой толстые пачки банкнот и три желтые кучки суверенов. Набив себе карманы, он торжествующе взмахнул полуторафутовым стальным прутом, который послужил ему для последнего напора на дверцу сейфа. Внезапно все тело его свело судорога. На этаже хлопнула одна из дверей, по ступенькам лестницы застучали торопливые шаги. Он даже услышал сухой щелчок взведенного курка. Бакстер Браун весь окаменел. Он не двинулся с места ни тогда, когда в проеме раскрытой двери возник тяжелый, мощный силуэт мужчины, ни тогда, когда в лоб ему уставилось маленькое, круглое и злое дуло автоматического пистолета. Однако роковой выстрел так и не раздался, а мужчина не успел ни окрикнуть грабителя, ни позвать на помощь. Стальной прут выскользнул из рук Бакстера Брауна, с тонким звуком ракеты просвистел в воздухе и врезался во что-то в темноте. Бакстер Браун так и не шелохнулся, а тело уже опустилось на пол лицом вниз, и из головы ключом заструилась кровь. Лишь со страшным напряжением оторвал он от пола ноги, которые словно увязли в невидимом болоте. Но тут силы к нему вернулись, и он одним прыжком перемахнул через труп. На лестничной площадке он оглянулся. 12 ламп позаряли слепящим светом взрезанный сейф и размозженный череп убитого сторожа, меж тем, как в мягком сиянии торшера... Бакстер Браун, которого почти не волновало отвратительное зрелище насильственной смерти, в этот миг едва не закричал от гадкого страха. Между абажуром торшера и диванными подушками висела в воздухе, словно зажатая в зубах невидимого курильщика, его Полли. Он прекрасно узнал ее по сильно обожженной головке, по трем крестикам на ней. Его охватило шальное желание вернуться, перешагнув обратно через окровавленный труп и забрать с собой свою любимую трубку, столь загадочно пропавшую, как вдруг из нее вырвалось колечко дыма, за ним второе, третье, и вот уже Полли раскурилась вовсю, наполняя воздух густым синим туманом. Она курилась сама по себе, в пустоте, в ужасной пустоте. И тогда Бакстер Браун стремглав бросился прочь в темноту и туман. Заблудившись в непрерывно сгущавшейся мгле, он целых 3 часа добирался до Клиссолд-парка, до своей выстуженной комнаты, ибо в его отсутствие порывом ветра распахнуло окно, и теперь серые пелены тумана вились вокруг лампы в зыбком призрачном хороводе. Кто бы мог подумать, познакомившись с доктором Бакстер Брауном спустя 10 лет, что в ящике, набитом всякой ненужной всячиной, он хранит самое мощное и грозное орудие магии, некогда оставленное людям существами из незримого мира. Черное зеркало доктора Джона Ди. Что бы нам ни говорили о кольце Тота, о колдовских книгах Салома, о колбах с гомункулами Карпентера, одно только черное зеркало позволило людям вырваться из грубой оболочки плоти и, не сбиваясь с пути, странствовать среди жгучих облаков ненависти, любви или знания, из которых высший разум соткал призраков и вечных духов. Бакстер Браун выкупил себе в Камден-тауне кабинет для приема больных у пожилого квартального лекаря, на склоне лет мечтавшего обзавестись сельским домом у речки с форелью, где-нибудь в своем родном Деваншире. Он стал теперь вполне счастлив и покоен. Он пополнел, отпустил усы на гальский манер, и лицо у него лоснилось, так как он приохотился к обильной еде. Он носил костюмы в клетку от братьев Кирзон и обедал в ресторане Бакки, где особенно ценил рагу из дикого кролика с крепким портером и угрей, жареных на открытом огне. Он состоял в клубе любителей виста в таверне «Кингфишер» и играл не так уж плохо. За все эти годы он только 3-4 раза вынимал темное волшебное зеркало из его красного чехла. Без любопытства и без страха склонялся он вновь над этой немой загадкой, и ни разу не появлялось у него желания опять воззвать к той силе, что заключалась в сумрачной глубине черного камня. И все же при всем своем равнодушии он ни о чем не позабыл, и изредка перед невидимыми глазами его памяти мелькала быстрой тенью странная фигура в подбородном щитке и ножных доспехах. Что же касается Полли, то ему не давали о ней забыть некоторые чрезвычайно тревожные происшествия. Сначала приключилась прискорбная история со Сламбером. В Камден-тауне Бакстер Браун снял себе один из тех живописных домиков, которыми так кичились мелкие рантье в году примерно в 1820-м, и которые сохранили в своих старых добрых камнях достаточно хитрости и лукавства, и всякий раз умудрялись не даваться в руки алчным дельцам, что разрушает старые и громоздят на их месте новые высотные дома. На первом этаже, образуя анфилады комнат с низким потолком, размещались передние для ожидания приема, приемный кабинет и крошечная лаборатория, где Бакстер Браун собственноручно приготовлял около 2 дюжины лечебных мазей и сиропов, пользовавшихся недурной репутацией и приличным спросом. На втором этаже была гостиная, сиявшая новенькой мебелью и поддельным литьем в динанской манере. В ней лекарь проводил свой досуг в безупречном на его вкус интерьере. Он редко принимал там гостей, так как, несмотря на свое солидное состояние и неизменную удачливость, остался, как и прежде, нелюдимым холостяком. Среди немногих приятелей, кому он охотно отворял врата своего грошового земного рая, был и милейший мистер Сламбер, с которым он познакомился в Кингфишере. Мистер Сламбер раньше был педелем в колледже, жил очень бедно и кое-как зарабатывал на пропитание, держа корректуру для третьеразрядных издательств. В таверне он никогда не позволял себе за вечер больше 2 пинт эля, а если и выпивал третью, то лишь когда за нее платил Бакстер Браун. Говорили, что и дома за ужином он редко отступал от обычного рациона. Одно единственное крутое яйцо или же киппер — копченая селедка. Поэтому лекарь частенько приглашал его разделить с ним обильное угощение — крепко посоленное холодное мясо или птицу, которую он заказывал себе на дом из ближайшего трактира. В беседе мистер Сламбер мало чем блистал, если только разговор не сворачивал на один особенный предмет — старинные способы освещения. Бесхитростный и добродушный мистер Сламбер становился несравненным лириком, говоря о свечах, коптилках и лампах Карселя. Вот почему в тусклых глазах отставного педеля Бакстер Браун стал чуть ли не богом в тот день, когда приобрел у мелочного торговца с Чипсайда длинную высокую лампу из толстого синего стекла, снабженную водяной линзой на медной консоли и излучавшую влажно-зеленый свет. «Клянусь вам, что это Кантерпрук!» — воскликнул Сламбер вне себя от восторга. «Кантерпрук? Так звали знаменитого мастера-жестянщика», — гордо отвечал мистер Сламбер. «Он жил в Боро около 1790 года и завоевал громкую и заслуженную славу изготовлением таких вот ламп». Боро — разговорное название лондонского района Саут-Уорк. Бакстер Брауну нечего было на это сказать, и с тех пор при каждом визите бывшего педеля лампа Кантерпрука радовала его бесхитростное и мягкое сердце своим нежно-опаловым лунным светом. Как-то ночью Бакстер Брауна разбудили некие таинственные волны, предупреждающие нас об опасности. Уже много лет он не решался спать в полной темноте и оставлял гореть у изголовья маленький ночник с поплавком. Его невзрачный желтый огонек тщетно сражался с безмолвным полчищем теней. Этот крошечный язычок пламени и высветил перед глазами проснувшегося Бакстер Брауна чью-то фигуру, угрожающе притаившуюся в темноте и готовую напасть. В его лучах бледно сверкнуло длинное лезвие ножа. Бакстер Браун увидел, как поднялся зловеще озаренный нож. Из мрака, предвкушая его скорую агонию, выступило чье-то лицо, закрытое черной повязкой. Он почувствовал, что погиб, но тут случилось нечто непонятное. Нож выпал, и трепеща вонзился в деревянный пол. Из-под маски раздался короткий хрип, а вслед за ним икающий стон боли и отчаяния, и грозная фигура осела на пол. Одним прыжком лекарь подскочил к ночному налетчику, сорвал с него черную маску, и вдруг раздался жалобный голос умирающего. «Простите меня, я хотел взять Кантерпрука». Грабитель, умерший сразу вслед за своим жалким признанием, был никто иной, как злополучный мистер Сламбер. Лекарь уже стал было гадать, каким чудом приключился этот сердечный приступ, сваливший замертво его бывшего приятеля и спасший жизнь ему самому, как вдруг он увидел Полли. Она висела в воздухе, в футе над ночником, испуская вровень со своей головкой, помеченной 3 крестиками, дымные колечки. Колечки были красивые, толстые, пухленькие, словно сами довольные своей безупречной, округлой формой. Бакстер Браун сдавленно крикнул и протянул руку к трубке. Движение оказалось неловким, он загасил слабый огонек в ночной лампе. Когда он вновь ее зажег, трубки больше не было. Зато вся комната пропахла скверным табачьим зельем. Ему не составило труда спасти репутацию мистера Сламбера. Спрятав его маску и нож, он оттащил труп за 100 шагов от своего дома на скамейку в сквере. Эдди Бронкс была бы хороша собой, даже очень хороша, если бы Базедова болезнь не придавала ее бледно-голубым глазам несколько пугающее выражение. Бакстер Браун познакомился с нею у корнхиллского аптекаря Литлвуда, которому обещал передать свою лабораторию рецепты мазей. Эдди любила поболтать с ними обоими, будучи сама, как она говорила, не без гордости, профессионалом. Действительно, она служила младшей медицинской сестрой в больнице Нью-Чарити. Бакстер Браун никогда не обращал особого внимания на женщин, но образ Эдди Бронкс вскоре начал его неотвязно преследовать. «При следующей встрече попрошу ее стать моей женой», — не раз говорил он себе. Следующая встреча, а за ней многие другие, проходила, а предложение все никак не могло сорваться с уст доктора, и вся беседа сводилась к обсуждению пилюль Литлвуда, способов лечения базедовой болезни и необычных случаев заболеваний, которые встречались доктору в его практике. Однажды осенним вечером Бакстер Браун застал Литлвуда бессильно опершимся на прилавок. Губа у него дрожала, руки были ледяные. «Вы знаете», — простонал он, — «здесь только что была бедняжка Бронкс в ужасном состоянии. Ее уволили из больницы после ссоры с начальницей. Говорит, что хочет наложить на себя руки. Нет-нет, Браун, я разбираюсь в таких вещах. Не забывайте, что ее болезнь предрасполагает к неврастении». Она направилась в сторону водозабора. Литлвуд сильно хромал на одну ногу и не мог пуститься вслед за отчаявшейся девушкой. Бакстер Браун, как сумасшедший, помчался по длинной темной улице. Задыхаясь, с неистово колотящимся сердцем, он остановился лишь тогда, когда перед ним заблестела под луной широкая гладь водопроводных резервуаров. «Эдди! Эдди!» — отчаянно кричал он. Он увидел, как она перегнулась через хлипкое ограждение, клоня голову к притягательно темной воде. «Дорогая моя, я как раз хотел так в столь необычном месте и в еще более необычных обстоятельствах». Он признался в своей любви и сделал предложение руки и сердца. Эдди Бронкс побрела за ним, вся обессиленная и в слезах. Он развел гудящий огонь в камине своей гостиной, зажег все лампы, даже лунообразную лампу Кантерпрука, и дрожащими руками приготовил две порции грога. «Завтра же, дорогая, я займусь разрешением на брак». Она не слушала, запрокинув лицо к потолку, и базедова болезнь внезапно подчеркнула выражение острой тоски в ее глазах. «Что у вас здесь такое, доктор Браун?» — спросила она, вздыхая. «У меня? А что?» Она упала в одно из глубоких кресел, стоявших по бокам камина. «Простите, голова кружится, тошнит. О, пожалуйста, доктор, не надо курить!» Бакстер Браун уронил на пол только что приготовленный стакан грога. «Но я же и не курю, дорогая!» Эдди Бронкс вскочила на ноги. «Там, в углу, там человек в шлеме, он прячется, я вижу под столом его ноги. О, они словно змеи!» Вдруг она завопила. «Он идет сюда, зажигает трубку от лампады! Господи Иисусе!» Она так рванулась к двери. Бакстер Браун хотел ее удержать, но она оттолкнула его со страшной силой. Он пошатнулся, потерял равновесие и врезался головой в то самое кресло, где она только что сидела. Поднявшись, он услышал, как хлопнула входная дверь и успел только метнуться к окну. В ясном лунном свете он увидел, как девушка бежит по безлюдной улице. Он было высунулся, стал окликать ее, умолять вернуться, как вдруг различил чью-то зловещую, устрашающую, грозную тень, которая беззвучно двигалась за ней следом по блестящему под луной тротуару. На следующий день труп Эдди Бронкс извлекли из резервуара номер 2 Камдентаунского водозабора. На следующий год после этой трагической кончины Бакстер Браун умер. Он уже некоторое время страдал астмой и как следует не лечился. Литлвуд часто навещал его, ему мы и обязаны рассказом о последних минутах доктора. «Он поступил крайне неблагоразумно, и это его погубило», — поведал аптекарь. «Его коллега, доктор Рессендил, предписал ему домашний и даже постельный режим, а ему вздумалось куда-то пойти. Дождь лил, как из-за ведра, и вернулся он домой промокшим до костей. Я сурово отчитал его и заставил немедленно лечь в постель. «Что за безумие ходить сейчас по улицам?» — ругал я его. «Не пойму, зачем вы в такую погоду решились выйти из дому?» «Я избавился от очень тяжкого груза», — ответил он. Я измерил ему температуру, чуть ли не 40 градусов, и понял, что он бредит. Он начал говорить что-то невразумительное, в частности, о каком-то зеркале. Мне следовало это понять за столько лет. В нем таилась она. «Она!» Он все громче выкрикивал это слово «она», и мне пришлось несколько раз повторить, чтобы он замолчал и лежал спокойно. К утру он немного притих, и я решил, что он засыпает, тем более, что и температура снизилась. Сочтя, что тоже могу передохнуть, я устроился в кресле и вскоре задремал. Внезапно меня разбудили его крики. Сидя на кровати, он тяжело дышал, грудь вздымалась, как кузнечный мех, и вот что странно, никогда я не замечал, чтобы он употреблял табак, а тут он весь был окутан плотным облаком табачного дыма. «А, так вот оно что! Вот оно что! Теперь я знаю, какая она! А, тварь, она украла у меня трубку!» Он рухнул и остался лежать неподвижно. Его больше не было в живых. Но, падая, он сделал странное движение рукой, словно ловил что-то в воздухе. А когда рука вновь опустилась, он держал в ней толстую вересковую трубку с тремя крестиками на головке. Трубку так и не сумели вынуть из закоченевшей руки, и его, кажется, прямо с ней похоронили.